Глава 25. Ощущать себя особым заданием было очень обидно. Похоже, в попытке избавиться от меня босс нашел удачный вариант, а орудием исполнения своей задумки выбрал Назара. А я, наивная, уже было решила, что достойна любви, повышения и нормальной жизни, как у всех. Лежать в постели, пропахшей нашей страстью, показалось невыносимым. Выждав несколько минут, я встала и, содрав с кровати все белье, закинула его в корзину. Туда же полетели мои вещи, а сама я отправилась в душ. Надраивая бока жесткой мочалкой, чуть кожу не содрала, но легче почему-то не стало. Впереди ждало несколько праздничных выходных, и сидеть в квартире, оплакивая рухнувшие мечты, было бы глупо. Просушив волосы, я оделась и, собрав в небольшую спортивную сумку пару сменных комплектов одежды, вызвала такси. Анатоль так Анатоль. Он, по крайней мере, не притворялся благородным принцем, но сразу же сообщил, что я ему нравлюсь, а наши мамы, наверное, уже вовсю планировали внуков. Убедив себя, что в моем положении привередничать глупо, я решительно отправилась к маме. «Ты куда вчера исчезла?» С порога заворчала она и, пропуская меня в квартиру, смягчилась. «Хорошо, что приехала. Одной сидеть — скукота смертная, а телевизор уже надоел». «А почему одна?» — удивилась я и, сняв верхнюю одежду, вкрадчиво намекнула. «А как же Нина Ивановна? Мне показалось, что вы подружились». «Да ну ее!» — скривившись, отмахнулась мама и, помявшись, поделилась. «Разоралась вчера, что моя дочурка, ну, то есть ты, угробила ее сыночку. Представляешь, какая наглость?» «Ой, блин!» Вспомнив вчерашний конфуз, протянула я и, смутившись, созналась. То ли и правда по моей вине пострадал. «Да?» — недоверчиво переспросила мама и, смерив меня придирчивым взглядом, оживилась. «Вот и хорошо». «Мам, что хорошего-то?» — вздернув брови, удивилась я и, вздохнув, проворчала. «Мало того, что Толя упал и повредил руку, я бросила его в больнице. Он знал, на что шел». — возразила мама и, подмигнув, завела старую песню. «Ведь неплохой же мужика, обеспеченный, серьезный и...» «С мамулей под боком!» — пробурчала я, но мама сделала вид, что не расслышала. «И квартира у него, и машина, и свой бизнес, и дитё хочет. К тому же, когда ты к нему переедешь, будешь жить рядом со мной. Сразу две бабули — это же круто! Будем с Нинкой по очереди с внуками нянькаться, а ты строй свою карьеру. Будь она неладна». «Мам!» — протянула я, но она отмахнулась. Зайдя на кухню, мама поставила чайник и, порывшись в холодильнике, вытащила прошлогодние деликатесы. Вспомнив, что так и не позавтракала, я помогла накрыть на стол и, налив чай, устроилась напротив мамы. Перспектива жить между двух огней, вернее, между двух мамаш, которые лучше знают, что нужно их непутевым чадам, не особо радовала, но внутри жгла обида на Назара, а Толя казался вполне сносным и максимально доступным отвлечением. Клин клином, так сказать. «Нина Ивановна сильно злится, да?» Уминая остатки салата, уточнила я, а мама закатила глаза и вздохнула. «Много гонора, позлится и перестанет». Фыркнула она и, отхлебнув чай, заворчала. «Что-то я не заметила очереди из девиц, претендующих на его сердце, руку и недвижимость». «То неплохое, то так себе», — хохотнув в голос, передразнила я и, продолжая уминать остатки вчерашней роскоши, прошамкала. «Ты уж определись?» «Нормальный он», — почти по слогам отчеканила мама и, помявшись, добавила. «Для тебя так вообще находка». «Ну, спасибо», — с обидой в голосе протянула я. А мама задумалась. «Надо брать быка за...» Пробормотала она и, посмотрев в упор, предложила. «Задобрить бы и его, и Нинку, пока она новую невесту искать не начала». «Что ты предлагаешь?» Насторожилась я и, хмыкнув, покачала головой. «Унижаться и ползать на коленях? Не, уволь. Я еще не настолько отчаялась». «Тьфу ты!» Буркнула мама и, протяжно вздохнув, пожаловалась. «Вот где-то ты слишком умная, а в вопросах охмурения полный ноль». «Мам!» — протянула я, но мой укор ушел в пустоту. «Тупенькая!» — ткнув в меня пальцем, подытожила мама и, встав, направилась к буфету, ворча под нос. «И в кого ты такая непутевая выродилась? Точно не в меня!» «Ну да. Обычно, если речь заходила о моих достижениях и успехах, мама гордилась своей причастностью, а если меня настигал очередной провал, она абсолютно точно была ни при чем. Наблюдая за ее вознёй, я не совсем понимала, зачем ей яйца, мука и сливочное масло. Но когда в ее руке появилась увесистая скалка, я прыснула от смеха. «Мам, ты хочешь, чтобы я на завоевание Толи со скалкой пошла? Боюсь, Нина Ивановна это не оценит и...» «Но я же говорила, что ты тупенькая». Обреченно вздохнула мама и, выудив из шкафа форму для запекания, принялась вправлять мне мозги. «Пойдешь к ним навестить Анатолия и узнать о его самочувствии. Весомый повод ты сама обеспечила, так что изобретать ничего не придется». «А это зачем?» Указав на разрастающуюся кучку продуктов, настороженно уточнила я, а мама взяла скалку и, взвесив ее в руке, покачала головой. «Доча, включи мозги. Мы испечем мой фирменный пирог, и ты пойдешь с ним к соседям на чай», — терпеливо пояснила мама и, нахмурившись, намекнула. «Путь к сердцу мужчины лежит через...» Порой мне жутко нравилось дразнить маму. Не сдержавшись, я похлопала ресницами и изобразила растерянность, за что чуть не схлопотала скалкой. Зато моя неуемная родительница мгновенно включила режим ворчливого электровеника, и через час с небольшим мы уже вытаскивали из духовки очередной гастрономический шедевр. Посоветовавшись, мы решили, что отправляться на примирение века лучше ближе к вечеру. За оставшееся время я успела навести марафет и, стараясь не думать о Назаре, настроила себя на принятие новой реальности. С большой натяжкой, но во многом мама была права, и, пожалуй, впервые я решила сделать все, как она советовала. К 18:00 я стояла в прихожей, расфуфыренная, как никогда, а мамуля, осмотрев меня со всех сторон, удовлетворенно кивнула, сунула в руки пирог и зачем-то перекрестила. «Ну, с Богом!» — торжественно произнесла она и, подумав, попросила. «Ты, Галя, вот что. Скажи-ка Нинке, что я ее на чай звала». «Ладно». Понимая, к чему клонит моя сердобольная родительница, согласилась я и, взяв себя в руки, натянула на лицо самую приветливую улыбку. Продолжая сыпать ценными советами, мама открыла дверь, а я шагнула на тропу покорения будущего мужа. Но на этом мой забег в счастливое будущее благополучно завершился. На пороге стояла женщина примерно моего возраста, красивая, ухоженная и жутко злая. «Ну, здравствуй, соперница!» — прорычала незнакомка и, продемонстрировав мне машинку для стрижки волос, злобно прорычала. «Выбирай, баллонка крашеная, тебя под мальчика или на лысо?» На верхнем этаже хлопнула дверь, а следом раздались поспешные шаги и приглушенный мат. Включив свое орудие мести, незваная гостья зарычала и кинулась на меня, а мама заверещала так, что услышал, наверное, весь подъезд. «Караул! Наших бьют! Полиция!» На фоне всеобщей истерии и нежелания остаться лысой ни за что, я машинально запустила пирог в перекошенное лицо мстительницы и, попятившись, юркнула в ванную.